Глава 7. Утро началось с живительного аромата кофе, проникающего даже сквозь закрытую дверь. Машка чем-то стучала на кухне и негромко напевала. До будильника оставалось еще 10 минут, но я решила не пытаться агрессивно выспать из них все возможное и встала. В коридоре к запаху кофе прибавился умопомрачительный аромат блинчиков. Живот тут же заурчал, торопя меня на завтрак. «О, ты уже проснулась?» На звук шагов выглянула перепачканная мукой Машка. «А я нам блинчики решила на завтрак испечь. Тебе с кленовым сиропом или с нутеллой?» «Как Винни-Пуху. Всего и побольше», — отозвалась я уже из ванной. Плеснула в лицо холодной водой и поспешила на кухню. «Вот это я понимала. Прекрасное начало нового дня». «Мари, спешу авторитетно заявить. Ты идеальная женщина», — сообщила я чуть позже, доедая пятый блин. Зачерпнула еще ложку нутеллы, тяжело вздохнула, сожалея, что этот блин последний, больше просто не полезет, и продолжила. «Будь я мужиком, женилась бы, не раздумывая». «Ой, я тебя умоляю!» — расхохоталась Машка. «Дам тебе рецепт, только не надо мне так жутко угрожать. Лопай быстрее, нам еще доехать, а Яндекс уже обещает пробку». То ли нам повезло, то ли приложение соврало, но доехали мы быстро и даже припарковались недалеко от офиса. Возле лифта столкнулись с Машкиным начальником. Пока доехали до нужного этажа, он успел спросить, в каком отделе я работаю, поинтересоваться, замужем ли я, пригласить на обед, искренне огорчиться отказу, раз 10 поправить галстук и воротник рубашки и подчеркнуть, что он Андре Перов. Не Андрей, а именно Андре. Я молила всех известных богов, чтобы лифт не застрял, и с облегчением вздохнула, когда он остановился и открыл двери. «Андре, я сверну к кофе-автомату, отравлюсь стаканчиком местной гадости, а потом сразу за работу», — бодро отрапортовала Машка, утаскивая меня за собой. Мужчина кивнул, в очередной раз поправил ярко-зеленый галстук и неторопливо ушел в противоположную сторону. «А он всегда так хвост распускает при виде новых сотрудниц, или только мне повезло?» Поинтересовалась я у подруги, когда мы пошли к кофе-автомату, спрятанному в закутке между двумя кабинетами. «В смысле хвост распускает?» — уточнила Машка, прикладывая магнитный пропуск к окошку и выбирая напиток. «Ну, как павлин», — пояснила я, — «чтоб впечатление произвести». Мне показалось, что рука подруги дрогнула, слишком резко она нажала на кнопку. «А, в этом смысле?» — кивнула она. «Да не обращай внимания. Андре со всеми флиртует. Новенький, старенький, неважно. Вдохновляется он так. Все, дорогая, я пошла менять очередные 8 часов жизни на презренные дензнаки. Помнишь, где кабинет Куропатова?» «Помню», — уверила я. «А Козловский двумя этажами выше. Удачного дня». Едва подруга, забрав кофе, ушла, как в моей сумочке завибрировал телефон. Номер был все тот же, с которого так настойчиво пытались дозвониться накануне. «Слушаю», — произнесла я, принимая звонок. «Анастасия Волкова?» — уточнил резкий и даже лающий голос. «Меня зовут Александр Анатольевич Псиглавец. Я основатель рекламного агентства «Белый клык». От лица компании хочу предложить вам сотрудничество. К какому времени вам удобно подъехать?» «Где вы находитесь?» — поинтересовалась я, решив поначалу, что Александр Анатольевич обнаружил мое резюме на сайте. «В Сочи?» — ответил мой собеседник. «К сожалению, вынуждена отказаться», — вздохнула я. «Я ищу работу в Москве и к переезду не готова». «Мы предложим договор подряда», — тут же сориентировался Псиглавец, «и оплату выше, чем обещали вам наши конкуренты». «Ах, вот в чем дело. Если он намеревался убедить меня таким образом, то затея провалилась в зародыше. Гнаться за длинным рублем и идти туда, где меня ждут, не потому, что я хороший специалист, а чтобы досадить конкурентам, я не собиралась». «Не интересует», — холодно ответила я. «Всего доброго, Александр Анатольевич». Нажала отбой, не слушая, что там еще говорит собеседник, сунула телефон обратно в сумку и пошла к кабинету Куропатова. Вот у него и выясню, что это за контора и откуда у них ценная информация о новых работниках львиной доли. Александр Псиглавец бросил телефон на стол и нахмурился. Девчонка отказалась от его предложения с высокомерием, которому позавидовала бы английская королева. Странно, от денег обычно никто не отказывался. Интересно, чем же столичную гостью привлекла львиная доля и почему Козловский предложил ей договор подряда? Как всегда, при мысли о конкуренте Псеглавец скривился, словно укусил незрелую хурму. К его великому сожалению, чутье у креативного директора львиной доли было потрясающим. Всего за 2 года Козловский вывел агентство на лидирующие позиции в Сочи и стал заглядываться на соседний Новороссийск. Если он счел Анастасию Волкову ценным специалистом, значит, ее надо было переманить любой ценой. Хотя бы за тем, чтобы щелкнуть слишком успешного конкурента по рогам. Оборотень нажал на кнопку селектора и вальяжно распорядился. «Дашенька, завари мне чай. И в течение получаса сбрось всю доступную информацию на Волкову». «Будет сделано, Александр Анатольевич», – прощебетала секретарша. Всеглавец откинулся на спинку кресла, поскреб ногтем подлокотник и тут же одернул себя. Никак не выходило отучиться от вредной привычки. Опять придется менять накладки на подлокотниках. А все нервы. Из-за кого? Из-за какого-то молодого и прыткого козла, умудрившегося окучить самые сочные кочаны капусты в городе. И самое скверное, не желающим делиться платежеспособными клиентами. Через полчаса исполнительная Дашенька сбросила на почту папку с информацией на Анастасию Волкову. Псеглавец открыл первый попавшийся файл и едва не поперхнулся чаем. «Человек!» – просипел он. «Да быть такого не может! Разве что...» Он умолк, снова царапнул подлокотник ногтями и нехорошо усмехнулся. «В бизнесе не бывает грязных методов. Кто выиграл, тот и прав. Если не удастся уговорить Волкову сотрудничать по-хорошему, можно зайти с другой стороны. Обаяние оборотней действует безотказно. Что может быть приятнее, чем обыграть врага на всех фронтах?» Зайдя в кабинет, Маша поставила стаканчик с быстрорастворимым пойлом, ошибочно причисленным к кофе, на подоконник. Пить эту гадость она не собиралась. Плюхнулась на стул, включила компьютер. Пока тот загружался, нетерпеливо постукивала ноготками по столу. Настя безошибочно определила, что Перов – павлин, притом совершенно не задумываясь. Это точно не могло быть простым совпадением. А вот вчерашний поиск по форуму результатов не дал. Впрочем, Чернобурова намеревалась продолжить сегодня. «Маришка, ты кофе не будешь?» – поинтересовалась сидевшая напротив коллега. «Можно я заберу?» «Так лениво идти к автомату». «Бери», – щедро позволила Маша. «Но там сахара, как песка в Сахаре. У меня от одного запаха этого сиропа лишние килограммы на боках растут». «Глюкоза и быстрые углеводы полезны для умственной деятельности», — фыркнула коллега, завладевая вожделенным стаканчиком. «И вообще, тебе с твоим телосложением пару лишних кило и не повредят. Это мне надо бы следить за фигурой, а то только отвлекусь, она уже что-то жрет». «Пластырь нужен», — посоветовала Машка, щелкая мышкой. Открыла почту, прочитала очередное послание от мороженщиков и поморщилась. «Какие же проблемные! Вы все сделали по ТЗ, но получилось не так, как мы хотели. Ха! Говорят, помогает!» «Для похудения?» – оживилась собеседница. «Да необычный!» – махнула рукой Машка. «Чтобы рот заклеить!» «Ой, вредная ты, Чернобурова!» – хмыкнула коллега, допивая кофе. «Ага, как гамбургер из вкусной точка!» – согласилась та. «С двойной порцией лука!» «Девочки, разговорчики!» Андрей Перов погрозил им из своего угла пальцем. «Рабочий день уже 5 минут как начался! Мурлыкина, сорвешь сроки по буклетам для турагентства, сама будешь перед генеральным оправдываться!» «А почему сразу перед ним?» — возмутилась та, выбрасывая пустой стаканчик в урну. «Потому что Лев Тигранович уже интересовался судьбой буклетов!» — отрезал Перов. Мурлыкина замолчала и уткнулась в компьютер. Машка воткнула в уши наушники и включила музыку. Искать объяснение любопытным способностям Насти было интересно, но провафлить последние сроки сдачи работы никуда не годилось. А умением заболтать Льва Тиграновича обладал только Козловский. Куда там скромной лисички? К моему удивлению, договор подряда был до конца года. В ответ на вопрос, почему так, Козловский заявил, что, во-первых, гендиректор не согласился бы подписать документы на меньший срок, во-вторых, никто не мешает мне работать удаленно после того, как вернусь в Москву, и, в-третьих, оплата все равно сдельная. О неожиданном утреннем звонке я тоже рассказала, но уже после того, как поставила подпись на договоре. Костя нахмурился, коротко бросил. Я разберусь, откуда у них информация. Приятно, что ты выбрала наше агентство. Надеюсь, здесь я все-таки благодаря своим профессиональным качествам. Не удержалась я от укола. Безусловно, кивнул Козловский. Первое задание у тебя в почте. Изучи, если будут вопросы, к Куропатову. Напомни, чтобы он добавил тебя в рабочий чат Телеграм и на наш ТикТок с нельзя граммом подпишись. «Обходим блокировку Роскомнадзора и пользуемся некоторыми признанными экстремистскими и запрещенными в России ресурсами?» — хмыкнула я. Костя так выразительно посмотрел на меня, что я неожиданно смутилась. Понятно, шутка не удалась. «С рабочими вопросами закончили», — отметил он. «Планы на вечер не изменились?» «Нет», — покачала я головой. В душе шевельнулось легкое сожаление. «Досадно, что сегодняшнее свидание станет последним». «Все в силе». «Отлично». Козловский улыбнулся искренне и тепло. «Созвонимся ближе к концу рабочего дня». Слово он сдержал и до вечера меня не беспокоил. Зато Куропатов целый день вился рядом, переживая за успех моего первого задания. Отвлекал вопросами, заглядывал через плечо в экран компьютера и успокоенно отходил, чтобы через несколько минут снова вернуться». «Роман Леонидович, не могли бы вы проявлять ко мне меньше внимания?» — попросила я, не выдержав. «Если у меня будут вопросы, я сама к вам подойду». «Да-да, конечно!» — застрекотал Куропатов и, наконец-то, оставил меня в покое. Ну, как сказать, оставил. Он по-прежнему вился неподалеку, но хотя бы не стоял над душой, заинтересованно дыша в ухо. Я, наконец-то, смогла сосредоточиться». Задание было простым, но интересным – написать рекламную статью для сайта компании, предоставляющей в аренду прогулочные катера. И как только Куропатов оставил меня в покое, дело пошло быстрее. Тот, кто собирал информацию, сделал большую часть работы. Мне оставалось лишь написать красивый и связный текст. Результатом моих трудов Роман Леонидович остался доволен, принял статью без правок и посулил с завтрашнего дня загрузить меня на полную катушку. Так что до встречи с Костей я еще успела побывать дома и переодеться. В этот раз мы все же добрались до кафе. Не став откладывать разговор в долгий ящик, я выдала. «Извини, но у нас ничего не получится». Костя спокойно поставил на столик чашку и поинтересовался. «Не нравлюсь?» «Никаких почему или объясни причину. Четко и в лоб, и ведь знает злодей, что нравится. Иначе я бы не стала целоваться с ним вчера». Врать не хотелось, поэтому я парировала. «А какое это имеет значение? Я что-то не припомню в договоре подряда пункта «возлюби начальника своего». «Досадное упущение», — согласился он. «Хотя напомню, твой начальник — Роман Леонидович. Его можно и не возлюбливать». «Я не хочу смешивать личные и рабочие отношения», — покачала я головой. «Черт, ненавижу оправдываться. Такое чувство, что я в чем-то виновата». «Не смешивай», — кивнул Костя. «То есть мы договорились?» — уточнила я. «Исключительно рабочие отношения». «В рабочее время», — согласился Козловский. «В принципе», — твердо произнесла я. Костя склонил голову, оценивающе взглянул на меня и ответил. «Нет. Ты мне нравишься, Настя». «Мы взрослые люди», — сделала я еще одну попытку достучаться до непробиваемого собеседника. «И именно», — перебил меня Козловский, — «мы взрослые люди». И сумеем сохранить грань между работой и личным. Костя, я... Ты подумаешь. Я хотела... Отказываться бесполезно. Ты... Не сдамся, да? Прекрати на меня давить! Рявкнула я. Прешь, как советский танк на Берлин. На нас начали неодобрительно оглядываться другие посетители кафе. Я умолкла, злясь на себя за то, что все-таки сорвалась, и одновременно мысленно костеря Козловского. «Святого же доведет! Вот уж точно фамилия под стать человеку!» А он, поедая меня глазами, неожиданно улыбнулся так, что у меня задрожали колени, и выдал, чуть склонившись вперед. «Ты безумно хороша, когда злишься. Глаза сверкают, осанка прямая, как у королевы. красивое счастье по имени Настя. Дай нам с тобой шанс». Я упрямо молчала, не глядя на него. «Нет, южное солнце точно действует на меня как-то неправильно. В Москве я бы давно встала и ушла, оставив непонятливого кавалера за спиной, а здесь почему-то медлила». «Настя», — вкрадчиво позвал он, накрывая мою ладонь, безвольно лежащую на столе, своей. Погладил большим пальцем, ласково, бережно. «Зараза сучинского разлива! Я ведь пожалею! Как пить дать пожалею!» «Хорошо. Я подумаю», — неохотно пообещала я. «Но ты не будешь на меня давить!» «Зависит от того, как долго ты будешь думать», — усмехнулся Костя и тут же предложил с самым безмятежным выражением лица. «Прогуляемся по набережной». «Козловский, твоя наглость безгранична!» — покачала я головой. «Протяни палец, всю руку оттяпаешь по самую шею. С тобой опасно иметь дело». «Понял, прогулка откладывается», — деловым тоном отметил он. «Домой отвезти?» «Не нужно», — отказалась я. «Хочу пройтись по магазинам. Одна!» Костя поднял ладони, признавая поражение. Вот только меня не покидало ощущение, что он и не надеялся на согласие. Намеренно дал мне возможность отказаться от малого после того, как я согласилась на то, чего он добивался. Манипулятор, чтоб его! И самым обидным было, что я на это велась. «Ничего». «Завтра уеду с Машкой на дачу к ее Дэну и еще раз присмотрюсь там к Мише. А там, глядишь, судьба пошлет какой-нибудь знак, и все само разрулится». Следующим вечером Машкин кавалер ждал нас возле работы. Высокий брюнет с хищным орлиным профилем. И машина была под стать ему. Черный внедорожник с аэрографией на капоте. Я даже не удивилась, увидев там Орлана. «Данила», — коротко представился он. «Настя», — кивнула я. Почему-то Дэн не понравился мне с первого взгляда. Было в нем что-то отталкивающее, неприятное, словно половинка червяка в надкушенном яблоке. Но критиковать выбор подруги я не стала. Главное, чтобы Данила нравился ей. Не мне ж с ним жить. Судя по взгляду, которым одарил меня Дэн, наши впечатления от знакомства были схожими. Я ему тоже не понравилась. Оставалось надеяться, что Даниле хватит так-то вести себя нейтрально. «Заедем за Мишей», — бросил новый знакомый, когда мы с Машкой сели в машину. «Лекс привезет Верку и Ташу с Димычем». «А Уля с Серегой?» — спросила Машка. «Серого с утра в командировку в Казань сплавили, а Улька без него не захотела ехать», — ответил Данила. Его дача была в селе Ахштырь, примерно в 40 минутах езды от Сочи. Разговор в дороге как-то не клеился, и я с облегчением выдохнула, когда мы наконец-то добрались в нужное место. Упомянутые Лекс и компании уже ждали нас. Девушки нарезали помидоры, парни разжигали мангал. Меня приняли настороженно, но без неприязни. Машка с Дэном ушли в дом, и я предложила Вере с Наташей свою помощь, но те отказались, весело заявив, что уже заканчивают. «Там в саду черешня есть. Можешь набрать, да шашлыка поедим». Вера протянула мне миску. Когда я вернулась с полной миской ягод, на мангале уже начали зарумяниваться шашлыки. Наташа забрала черешню, тут же ополоснула ее из садового шланга и поставила на стол в беседке. Ягоды были сладкими, сочными, и, откровенно говоря, я успела наесться ими так, что сомневалась, полезет ли шашлык. К сожалению, несмотря на все усилия Машки, я чувствовала себя лишней в этой компании. Новые знакомые из вежливости расспросили, откуда я, кем работаю, нравится ли мне город, а потом переключились на обсуждение своих тем и общих друзей. Миш пытался ухаживать за мной, подливал вина, подкладывал мясо и овощи на тарелку. Шутил и был очень милым. Но я окончательно убедилась, что этот парень никогда и ни при каких условиях не покинет пределы моей френд-зоны. Когда окончательно стемнело и подтянуло ночной прохладой, девчонки предложили уйти в дом. Мужчины идею не поддержали, заявив, что им не холодно. В женской компании я откровенно заскучала и вскоре начала зевать, сославшись на усталость. Машка отвела меня в одну из комнат, а сама вернулась к подругам. И тут я с досадой вспомнила, что рюкзак со всеми вещами остался в беседке. Я совсем забыла взять его с собой. Вышла на крыльцо и зашагала к беседке. У парней играла музыка, поэтому мое приближение осталось незамеченным. Подойдя ближе, я услышала, что они обсуждают как раз меня, причем в очень нелицеприятном ключе. «Московская фифа!» — хмыкнул Данила, подливая друзьям коньяка. «Высшая раса, мля! Не пойму, чего моя черноборочка с ней носится, как с сокровищем». «Дэн, Настя нормальная девчонка», — тихо вступился за меня Миша. «Ну да, не нашего круга и что? А ничего!» — отрезал Дэн. «Такие годятся только для одного». Он сделал неприличный жест. «Попробуешь метку из этого улья, а?» «По-моему, я ей не очень нравлюсь», — с сомнением протянул Миша. «Мих, ты слишком хорошо думаешь про столичных тёлок!» — заржал Дима, толкая Лекса в бок. «Они строят из себя вяленых вобл, а как приласкаешь, сразу готовенькие. Бабы московские сюда за настоящими мужиками едут, сам знаешь. Посмотрел как надо, и хоп, она уже без юбки. Так что не тушуйся, брат, бери вино и дуй к своей крале. Явно ждет тебя уже готовенькая». Слушать, какие еще скабрёзности они озвучат, у меня не было ни малейшего желания. Я шагнула в круг света от фонаря и холодно произнесла. «Московская фифа и впрямь готова к тому, чтобы немедленно покинуть ваше общество». Сгребла рюкзак, лежащий на краю скамейки, и закинула его на плечо. «Детка, никто тебя в город сейчас не повезет», — ухмыльнулся Дэн, поднимая бокал с коньяком. «Будь хорошей девочкой, иди в дом и больше не подслушивай». В его голосе прозвучали стальные нотки приказа, и это окончательно меня взбесило. «Не маленькая, сама доберусь», — процедила я, направляясь к калитке. «А, давай, прогуляйся и приходи», — кинул мне вслед Машкин парень. Миш, кажется, дернулся следом за мной, но его удержал Дима. Парень послушно сел обратно на скамью, окончательно упав в моих глазах. Ясно, понятно, значит, он действительно рассчитывал лишь на быстрый одноразовый интим. Интуиция не подвела. Захлопнув за собой калитку, я достала телефон и включила навигатор. До автобусной остановки на трассе было чуть меньше километра. Мелькнула была идея набрать Машку и сказать ей, что я возвращаюсь в Сочи, но я тут же отмела ее. Зачем ссорить подругу с ее парнем? Пусть тот и оказался тем еще гнусом. Зная Машку, она безоговорочно встанет на мою сторону, устроит Дэну скандал и свалит вместе со мной. Вот только потом они все равно помирятся, а наша дружба даст трещину. Напишу, когда доберусь до квартиры, а до утра придумаю, что соврать». «Пусти уже!» Миша скинул лапищу Димы со своего плеча. «Я сейчас догоню ее и верну!» «А, сама явится, как голову проветрит!» Лениво бросил Дэн, потягивая коньяк. «Последний автобус еще в 7 часов уехал, а такси золотым выйдет. Сейчас к трассе смотается, расписание поцелует и обратно». «Блин, с подветренной стороны подошла стерва, как знала!» Еще и не послушалась приказа. Хорошо, что лишнего не сболтнули. «Странно, что она на Мишку не реагирует, да вообще ни на кого из нас», — задумчиво протянул Лекс. «А то я боялся, что начнет на кого-то вешаться, а девчонки не стерпят и прическу подрихтуют». «Больная, может?» — усмехнулся Дима. «Смога в своей Москве надышалась, нос не чует». «Может», — согласился Данила, поднимаясь. «Лады, я к Машке пошел. Миха, дождись Гулену. Тут спокойно, но если через час не явится, проверь, где она, а то моя чернобурка огорчится. Придумала же человечку к нам притащить как равную. Придется с ней потом провести беседу». Дэн абсолютно не чувствовал себя виноватым. По его мнению, человеческие женщины и впрямь годились лишь на то, чтобы по-быстрому сбросить с ними напряжение. Да и вообще люди были такими слабыми и управляемыми. Добавил в голос немного звериной мощи и готово, делай, что хочешь. Бесполезная раса, только и могут, что плодиться, как мыши. И даже здесь проку от них нет. В союзах оборотней и людей двуипостасные дети не рождались. А в древние сказки, утверждающие, что исключения бывали, Данила не верил. До остановки, благодаря подсказкам навигатора, я добралась быстро. посмотрела на расписание и слегка огорчилась. Последний пригородный автобус удрал из села в цивилизацию почти 3 часа назад, и до утра следующего не планировалось. Попыталась заказать такси, но здесь меня тоже ждала неудача. Свободных машин не было. Вообще. Даже Яндекс и Убер в этот раз не выручили. Единственный свободный таксист заломил такую цену, что я сама отказалась. Добираться до Сочи ночью автостопом отговорил инстинкт самосохранения, а возвращаться в негостеприимный дом совершенно не хотелось. «Твою же тень через плетень!» С досадой протянула я, листая телефонную книгу. «Кажется, придется задолжать еще одно свидание Козловскому. Других знакомых, которые хотя бы теоретически могли приехать за мной в Ахштырь ночью, в Сочи не было». Костя ответил сразу, словно ждал моего звонка. От его мягкого баритона мне сразу же стало теплее, а дыхание на миг перехватило. И почему, спрашивается, я так волнуюсь? «Костя, ты не мог бы за мной приехать?» Спросила его, не тратя времени на лишние разговоры. «Бензин я оплачу». «Настя, не говори глупостей», — укорил меня Козловский. «Где ты?» «На автобусной остановке возле трассы у села Ахштырь». В трубке повисло секундное молчание, а после раздалось короткое. «Буду через полчаса». Знакомая «Инфинити» появилась даже раньше. Похоже, Козловский гнал, безбожно нарушая скоростной режим. Стало приятно, что он обо мне так беспокоится. Но хоть кто-то. «Инфинити» лихо развернулся и затормозила возле остановки. Костя вышел из машины, галантно открыл мне дверь и протянул знакомую термокружку. «Латте», — пояснил он. «Грейся». Кофе был очень кстати. Я и впрямь успела слегка продрогнуть. В машине было тепло, приятно пахло Костиным парфюмом, пряным и немного резким, как и его хозяин. Сам Костя был в легких штанах из хлопка, явно домашних, и простой серой футболки. «Извини, что так поздно», — повинилась я, чувствуя себя неловко. «В самом деле, кто я такая, чтобы почти незнакомый мужчина все бросил и ночью примчался забирать меня из какого-то захолустья? Мог послать нафиг и был бы прав». Мало ли что рассказывал, будто я ему нравлюсь. Слова в наше время стоят недорого. Просто автобус давно ушел, а свободных такси не было. Я этому рад, — перебил меня Козловский. Настя, успокойся. Если бы я не хотел за тобой ехать, нашел бы причину отказаться. Что произошло? Да ничего особенного. Я поморщилась. Случайно узнала, что не все в теплой компании мне рады, и решила не обременять людей своим присутствием. «И Чернобурова отпустила тебя одну среди ночи?» В голосе Кости слышалась ярость. «Машка не в курсе», — покачала я головой. «Она бы меня точно не отпустила или пошла бы со мной». «Давай не будем об этом». «А о чем будем?» — поинтересовался Козловский. Почему-то именно этот безобидный вопрос стал последней каплей. В нем я увидела намек на то, что пора бы уже определиться, и меня это добило». В конце концов, я совсем не была той железной дамой, которой пыталась казаться. А подслушанный сегодня на даче разговор ударил по самому больному и всколыхнул мысли, которые я старательно гнала от себя после разрыва с Антоном. Может, я и впрямь гожусь лишь на то, чтобы по-быстрому перепихнуться? Не зря мои отношения с мужчинами никогда не были долгими. С бывшим мы в последние полгода почти не общались, так краткие разговоры ни о чем, просто чтобы убить время, да быстрый секс несколько раз в неделю. Удобно, чего там. А потом баклажановый котеночек на моей кровати. И Миша хотел затащить меня в постель. А Костя и вовсе на первом же свидании предложил поехать к нему. Явно и сейчас позовет к себе. Как же? Благородно забрал девушку, заслужил благодарность. «Да что ж вы все такие козлы!» — с чувством произнесла я. «Не понял». Костя свернул на обочину и остановил машину. Повернулся ко мне. «Поясни». «Да что тут объяснять?» — окрысилась я. «Только одно и нужно. А как только получите свое, сразу неинтересно становится. Признавайся, тоже ждешь, что я признательность в горизонтальном положении проявлять буду?» «Ну, есть много других положений», — усмехнулся Козловский. Скорее всего, он хотел перевести все в шутку, но я восприняла это как издевательское подтверждение своей правоты. Всхлипнула и попыталась открыть дверь, чтобы сбежать подальше от очередного чудака на букву «М». «Что ж мне так везет-то на них?» Дернула раз, второй. «Заблокировано», — спокойно пояснил очевидное Костя. «Потянулся ко мне, невзирая на сопротивление, обнял, заставляя уткнуться носом в его грудь, и продолжил. Насть, ну я, конечно, козел, но не до такой степени, чтобы требовать подобной благодарности». «Расскажи еще, что отказался бы!» Ядовито фыркнула я, пытаясь высвободиться. Козловский попытку вырваться из его цепких лап пресек, прижал меня крепче и ответил. «Нет, я тебя хочу, но не только в свою постель. Уже говорил, но могу повторить. Ты мне нравишься, Настя». «И что мы можем друг другу предложить?» Недоверчиво хмыкнула я, прекратив, наконец, трепыхаться. «Несколько жарких ночей и пару месяцев общения в чатах, когда я вернусь в Москву. Больше, чем 1500 километров, это гвоздь в крышку гроба любых отношений». Мой дед любит повторять. «Ступая на новую тропинку, ты никогда не знаешь, приведет ли она тебя к обрыву или на вершину горы». Поглаживая меня по спине, отозвался Козловский. «Успокоилась?» Я кивнула. Желание выплеснуть на случайно попавшего под горячую руку собеседника всю боль и обиду исчезло так же внезапно, как и появилось. И сразу же стало стыдно за этот срыв. Костя отпустил меня, завел машину. До самого Сочи мы ехали молча. «Извини, пожалуйста», — проговорила я, когда мы въехали в город. «Я не хотела устраивать тебе истерику». «Это не истерика», — усмехнулся Костя. «Хотя оказаться в ответе за чужие грехи было неожиданно. Требую компенсации морального ущерба. Свидание завтра после работы. Пойдем в дендрарий смотреть на цветочки. Или есть мороженое на набережной. Решай». «Нет, ну он вообще реальный. Примчаться по первому звонку, черт знает куда. Подумать о том, что я замерзла, и привезти мне горячий кофе. Обнять, успокоить. Не дать прорывающейся истерике накрыть все живое, словно цунами, а потом еще так запросто пригласить на очередное свидание. Что-то здесь не так. Но сегодня я слишком устала для того, чтобы искать очередной подвох и заниматься самокопанием». Когда «Инфинити» остановилась возле Машкиного подъезда, Костя повернулся ко мне и, глядя в глаза, пообещал серьезно и веско. «Я тебя не обижу». «Верю», — тихо ответила я. Поддавшись порыву, потянулась к нему, на миг прижалась губами к губам. «Спасибо тебе». «Не за что», — пожал он плечами и напомнил. «С тебя свидание. Завтра. Отказ не принимается». «Я еще ничего не решила», — предупредила его на всякий случай. «Насчет отношений, а не насчет свидания». Козловский не ответил, лишь едва заметно кивнул, давая понять, что принял к сведению. Вышел из машины, открыл пассажирскую дверь и подал мне руку. «Еще раз спасибо тебе», — произнесла я. «Спокойной ночи, Настя!» Окликнул он меня, когда я поднялась на первую ступеньку лестницы, ведущей в подъезд. Я обернулась. Костя в несколько шагов догнал меня, заключил в объятия и поцеловал. Пылко, жадно, страстно. Так, словно для него не существовало и не могло существовать других женщин. Только я одна, самая желанная и необходимая. «Это чтобы тебе лучше думалось и было проще решить», — пояснил он, отстраняясь и ласково проводя ладонью по моей щеке. «Спокойной ночи». «Издевается, гад! Как и есть, издевается! Какая уж тут спокойная ночь после таких-то поцелуев! Я же не железная!» «Наверное, предложи Косте сейчас поехать к нему, отказаться было бы в разы сложнее». Я поднялась в квартиру, зажгла свет, потревожив мир надремавшего в клетке Веню. Подошла к окну, чтобы задернуть шторы. Костя все еще стоял внизу. Лишь убедившись, что я в целости и сохранности дошла до квартиры, помахал рукой и сел в машину. «Инфинити» сверкнула фарами и выехала со двора. «Выпить есть?» Хрипло поинтересовался из зала попугай. «А? Я от неожиданности чуть не подскочила. Тьфу на тебя, птица! Два раза! До инфаркта доведешь!» На всякий случай проверила поилку. Вода у Вени была. А этот фиолетовый паразит покосился на меня вначале одним хитрым глазом, потом вторым, встал на одну ногу, распушился, спрятал клюв под крыло и зажмурился. «Мол, показалось тебе, дорогая гостья, молчал я!» И вообще сплю и тебе советую». Вот только после полученного стресса спать не хотелось. Я поставила чайник, и пока он закипал, написала Машке короткую смс-ку, мол, почувствовала себя плохо и решила вернуться в город. А через час, когда я допивала вторую чашку чая, лениво листая новостную ленту в соцсетях, в замке повернулся ключ. Машка влетела в квартиру, как ураган, злющая, взволнованная. Сгребла меня в объятия с такой силой, что я охнула и рявкнула. «Волкова, ты с ума сошла? По ночам одна шастать? Ты понимаешь, что я бы не пережила, случись с тобой что?» «Маш, ну не стоило волноваться», — попыталась успокоить ее я. «Со мной все в порядке». «Бесполезно». С таким же успехом можно было попросить проснувшийся вулкан не извергаться. Подруга пронзила меня взглядом и припечатала. «Я все знаю». «Вытрясла из Мишки правду, а Аден и не отрицал. Ты почему мне ничего не сказала?» «Зачем мне ссорить тебя с друзьями и твоим парнем?» Пожала я плечами. «Не хотела, чтобы ты выбирала, кто тебе дороже, поэтому тихо собралась и уехала». «Ой, балбишка столичная!» Хмуро заявила Машка, чуть успокаиваясь. «Не хотела она». «А о моих нервах ты подумала?» «Конечно», уверила я. «Даже СМС отправила». Чернобурова налила себе воды, залпом выпила, села напротив меня и спокойно, даже буднично заявила. «Настен, я тебя когда-нибудь придушу. Ты офигительная подруга, но, блин, давай ты в следующий раз не будешь думать, как сделать мне лучше. Если мой парень и наши общие друзья позволяют себе обсуждать дорогого мне человека в таком ключе, я первая заставлю их заткнуться и извиниться». «Понимаю твое нежелание оставаться на даче у Дэна после услышанного, но я бы уехала вместе с тобой!» Я почувствовала себя пристыженной. Да, как-то упустила из виду, что Машка с ее какой-то нечеловеческой интуицией моментально догадается, что дело нечисто, и за неимением в шаговой доступности меня учинит допрос всем оставшимся. «Небось, такси стоило, как мост через Керченский пролив?» Уже миролюбиво поинтересовалась Машка. «Любят водятлы в шашечках надурить приезжих. Давай хотя бы половину отдам». «Не надо», — покачала я головой. «Меня довезли». «Автостопом, что ли?» Чернобурова аж подскочила. «Настя, ты сумасшедшая!» «Не настолько», — успокоила ее я. «Хотела вызвать такси, но свободных машин не было, поэтому я позвонила Косте». «И что он?» — заинтересовалась Машка. «Довез меня до подъезда». И в благодарность потребовал свидания. Я неосознанно дотронулась до губ, вспомнив страстный поцелуй на прощание. «Завтра пойдем в дендрарий». «А я предупреждала, что Козловский на тебя запал», — довольно протянула подруга. «Не сыпь мне соль на рану, злая женщина», — отмахнулась я. «Не хочу я с начальством в апельсиновый рай. Здоровые рабочие отношения при наличии личных — миф». «Ха, расскажи это Константину Кирилловичу», — ухмыльнулась Чернобурова. «Да рассказывала уже», — с досадой протянула я. «Вчера». В итоге сама не поняла, как согласилась подумать. Теперь ясно, почему он креативный директор. С таким за успех переговоров с клиентами можно не беспокоиться, пока не заключить договор не слезет и уболтать на что угодно. «А ты упираешься и тем самым лишь подогреваешь интерес», — кивнула Машка. «Причем упираешься ведь из-за вредности». «И дальше буду», — пробурчала я. «Симпатия не повод создать себе кучу проблем». Чернобурова улыбнулась, как чеширский кот, и промолчала так красноречиво, что не оставалось никаких сомнений. Она мне не поверила. Да я и сама себе не слишком верила. Здесь, в Сочи, почему-то все было не так. Наверное, потому что слишком резко обрушились стены моей привычной зоны комфорта, и я растерялась, оказавшись один на один с новыми обстоятельствами. Старые правила тут не работали. Совсем. По сути, я ухватилась за вариант подработки не потому, что мне были жизненно необходимы деньги. Я просто пыталась восстановить привычную картину мира. А Козловский слишком умело заставлял меня снова вспомнить, что я женщина. Хрупкая, нежная и привлекательная. И ведь у него это получалось. «Пойду-ка я спать», — вздохнула, поднимаясь. «Иначе завтра не встану». «Чашка кофе в постель очень бодрит», — усмехнулась Машка. «Как и стакан воды. Если их вылить прямо на спящего, да?» — — уточнила я. Подруга кивнула, не прекращая ухмыляться. Вредина цветная. За что я ее только люблю? «Настена, ты меня больше так не пугай, хорошо?» — проговорила Машка, глядя мне в глаза. «Я же в Сочи была готова мчаться бегом вдоль трассы, не дожидаясь такси». «Постараюсь», — я криво улыбнулась. «Как только решу сбежать куда-нибудь в следующий раз, обязательно тебе скажу». «Ловлю на слове», — подруга наставила на меня указательный палец. «Все, теперь точно дуй спать, а то завтра на пару проспим. И если тебе, как подрядчице, простительно, то меня Перов нотациями замучает. А если еще Козловскому или Зубастому на глаза попадусь, можно сразу закапываться. Сами не опаздывают и другим не дают. Звери!» — согласилась я, поднимаясь. «Вот как так-то? Еще и премии лишат, небось?» «Лев Тигранович может», — вздохнула Машка. «Хотя, как по мне, уж лучше ему попасться. Откусит кусок от зарплаты и отстанет, а Костя забодает до печенок. Память у него идеальная. В курсе, каким проектом занимается каждый сотрудник. Припрет к стенке и по каждой мелочи будет колупать. Я два раза с ним так побеседовала, больше не хочу». Потом шла на рабочее место, взмокшая, как мыши на трясущихся ногах. И ведь ни разу не наорал, даже голос не повысил. Зато в каждую недоработку тыкнул, как щенка. Так что, Настюх, ты зря переживаешь, что он будет смешивать личные и рабочие. Накосячи, тут же получишь порцию незабываемых ощущений. «Спасибо. Постараюсь обойтись без них», — покачала я головой. «Непривлекательно звучит?» «Ну, все, теперь точно ушла». Сама того не зная, Машка меня успокоила. Похоже, Козловский был из породы людей, безумно влюбленных в свою работу и безнадежно женатых на ней же. Поблажек точно делать не станет. Но я все равно предпочла бы, чтобы он не был моим боссом».